Нет, это происходит, в общем-то, сразу после этого самого крещенского вечера. Привет. Какой крещенский вечер, когда вы читали роман? Что вы делаете? Там девушки собирают ягоды. Собирают, да, крещенский вечерок. Значит, там девушки собирают ягоды, да, и поют эту знаменитую песню, да, девушек, для того, чтобы устали лукавые не ели барскую ягоду. И в этот момент на фоне этой песни девушек происходит в саду у Лариных объяснение Онегина и Татьяны. А потом они вместе возвращаются, да, на что никто не обращает внимания, потому что деревенская жизнь, она имеет свои прелести свободы. Так это лето какого года? Какого года лето? 20-го года. Это лето 20-го года. Это совершенно точно. В это время Татьяне сколько лет? Ей 17 лет. Значит, она приблизительно 803 года рождения. Правильно? Ольга моложе ее или старше? Моложе. Моложе. Намного? Нет. А почему мы можем точно сказать, что не намного? Невеста еще. Вот. Она невеста, во-первых, да? Она уже предназначена Ленскому. Во-вторых, они все-таки близкие подруги. Представить себе, да, с большой разницей в возрасте, близость между старшей и младшей сестрой трудновато. С другой стороны, раньше 16, ну, при исключительных обстоятельствах, да, не становились девушки дворянские невестами. Значит, соответственно, они, видимо, погодки. Татьяна и Ольга. Значит, она, наверное, 804 года рождения. Поехали дальше. Они объяснились, да, они объяснились, Татьяна и Онегин. И он из имения Лариных уезжает для того, чтобы в следующий раз приехать туда в Татьянин день. Празднуются именины Татьяны в доме Лариных. Какое это число? 25 января по какому стилю? По новому стилю. У нас сегодня новый стиль, 25 января Татьянин день. Разница между 20 веком и 19-м. Фу, да, сколько дней? 12. 12 дней. Значит, в 12 дней разница. Какого числа это было? Ну, от 25 дней. 12 можно же белок, извините. Значит, 13 января какого года это все происходит? 21 года. 13 января 1821 года приезжает Онегин в имение Лариных на этот самый праздник. Притом Ленский убеждает его, что там никого не будет. Он ведь своил этих самых людей, бесится страшно от этого, раздражен безумно на Ленского, начинает ухаживать за Ольгой, чтобы его взбесить, и своего добивается. На следующий день, то есть 14 января 21 года, Ленский присылает ему холодный вызов и картель. Так? Онегин его немедленно принимает, и на следующий день, 15 января 1821 года, Ленский убит на дуэли. Если вам охота узнать, какой это был день недели, ради бога, залезьте, пожалуйста, в календарь, вы найдете день недели легко. После этого уезжает Онегин из своего имения, Татьяна остается вместе с Ольгой, и в ближайшее же время что происходит в семье? Что происходит-то? В семье Лариных что происходит? Ольга замуж выходит. За кого? За некоего Улана. Происходит это вот в течение вот этого же года, правда, да? Пушкин не случайно говорит о том, что она его очень недолго ждала. Ольга своего погибшего, тосковала по нему, по своему погибшему жениху. Значит, уехала Ольга, и летом 21-го года Татьяна забредает в имение Онегина, посещает его и начинает там читать книги в его библиотеке. При этом семья, мать Татьяны, беспокоится очень за старшую дочку, которая не удел. И понимаете, что нужно как-то решать ее судьбу. И зимой 21-го года, да, зимой 21-22 год, Татьяна уезжает вместе с матерью. Куда? В Москву. В Москву, на ярмарку невест. Где она и встречает своего будущего мужа, тот толстый этот генерал, тем заканчивается седьмая глава. В это время про Онегина ни слуху, ни духу, ничего не известно. Проходит чуть больше полутора лет, и осенью 24-го года, это осень, потому что возобновились балы в Петербурге, в городе, а летом балы происходят в царском селе, там, где живет семья царская. И так осенью возвращается Онегин и попадает с корабля на бал и видит там в малиновом берете свою Татьяну. Это осень 24 года. Как дитя влюблен, пишет письма, в ответ ни слова, и на всю зиму с 24 по 25 год он запирается в своем кабинете. Но весна живит его, и он вновь помчался к ней, к своей Татьяне, наш неисправленный чудак. Весной 25 года он приезжает к Татьяне, происходит их последнее объяснение, и роман закончен. Итак, время действия романа. С зимы 1819-го, конца 19-го, по весну 1825-го года. Значит, время в его романе расчислено по календарю. Это историческое время? Безусловно. Безусловно. Здесь все очень точно сходится. Это вполне определенный период жизни России, и это вполне определенный период жизни неких реальных, мы пока в это верим, людей. Да? Дальше. По воспоминаниям Толстого, Льва Николаевича, один из пушкинских современников в устной беседе передал слово Пушкина, которое звучало так. «Подумай, что удрала моя Татьяна, она взяла и вышла замуж, я этого никак не ожидал». Это не пушкинский текст, он не записан, да? Это перевод, пересказ устного слова Пушкина, который донес до нас Толстой. Очень похоже на пушкинское слово, правда? Это «удрала моя Татьяна» просто Александр Сергеевич слышал, как мне кажется, во всяком случае. Значит, понятно, что это пушкинская шуточка. Но эта шуточка дорогого стоит. Значит, это совершенно очевидно для читателей романа, что эти характеры в романе, они имеют как бы собственную логику развития. Да, и Пушкин всячески подчеркивает эту собственную логику развития этих самых характеров в этой фразе. Он не властен что-то изменить в этом персонаже, в развитии его характера. Он ее что-то чемучила, взяла замуж, вышла. А он понятия не имел о том, что она вообще выкинет, это самая Татьяна. Вот это жизнь живого человека, да, которая абсолютно не подвластна авторскому произволу, безусловно. Теперь давайте дальше. Живость этих персонажей, их подлинность, их реальность. Пушкин пытается для читателя удостоверить документами подлинными, которые он в этот роман вводит. Он заставляет своих героев обменяться письмами. Письмо Татьяны предо мною и письмо Онегину. Вот это подлинные документы, которые подтверждают, что эти люди жили-были на свете, между ними произошла такая история, они были в таких отношениях, а вот письма я вам представляю. К тому же здесь есть еще и стихи Ленского, предсмертные, да, которые тоже воспроизведены в этом романе. Эти подлинные документы должны нас убедить в том, что перед нами действительно реальная, да, жизнь неких реальных людей. Дальше. Позиция самого автора в романе, который пока для нас рассказчик некой истории, да, он в этом статусе. Он он довольно часто, вот так вот скажем, остается на позиции стороннего наблюдателя. Именно стороннего наблюдателя. Вот Онегин получает письмо Татьяны. «Быть может, чувствий пыл старинный им на минуту овладел». Да, пишет Пушкин. Но обмануть он не хотел, неопытность души невинной. Чего он там овладел, не овладел, знать не знаем, правда? Это его психологическая реальность, и нам в чужого человека не проникнуть, правда? Это, говоря языком Успенского, внешняя точка зрения, в точном смысле этого слова, да? Идеологическая, психологическая, какая угодно, внешняя. Это могу только рассуждать, да? А я сторонний наблюдатель. А дальше? Но обмануть он не хотел, неопытность души невинной. А почему мы это точно знаем? По факту. По его поведению. Вот он ведет себя таким образом, мы можем сделать такой вывод. Вот эта позиция внешняя по отношению к персонажу, как правило, но только как правило, с существенными оговорками все-таки, выдерживается в этом самом романе. Что должно нас убедить, что это некая подлинная история живых людей, свидетелем которой стал автор, а нам он ее рассказывает как свидетель, и не более того. Значит, все это должно нас убедить в том, что перед нами живая жизнь живых людей. Роман в точном смысле этого слова по Бахтину. Если мы еще вспомним энциклопедию русской жизни, да, энциклопедию русской жизни не лотмановскую, а самого романа, это немыслимая совершенно бытовая подробность, которая в роман вошла, которая конкретно, очень конкретно Это не условный быт раннего дружеского послания, Боже упаси. Это не